Львов. Среда, 13 января 1937 года, 2 часа пополудни. Начальник следственного управления, пан-инспектор Мариан Зубик, не любил комиссара Эдварда Попельского по многим причинам. Личность подчиненного напоминала Зубику о собственных ошибках и недостатках. Манеры аристократа и таинственный перстень раздражали Зубика, который любил обычную одежду и простые манеры. Правда, он слышал, что Попельский бывает вспыльчивым и грубым, как ломовой извозчик, но видеть этого ему не приходилось. Университетское изучение математики и филологии в Вене, правда, незавершенное, болезненно подчеркивало неполное образование Зубика, который вылетел из гимназии в Хирове, не закончив 6 класса из-за латыни, которую его подчиненный неустанно и чрезмерно выставлял на показ. Безупречная, хоть и несколько экстравагантная, элегантность комиссара напоминала Зубику о его растоптанных, нечищенных башмаках и слишком тесном костюме. Раздражала его даже демонстративность, с которой Попельский нес свою гладко выбритую голову, в то время как он отчаянно старался прикрыть лысину, зачесывая волосы из-за уха ко лбу. А сейчас, когда Попельский передавал ему содержание разговора с тем немецким полицейским из Вроцлава, он раздражал его темными стеклами очков, из-за которых не видно было глаз. Зубик неоднократно пытался призвать к порядку своего подчиненного, но тот был безнаказанным. Работал, когда хотел, в служебные часы ходил на родительские собрания, решал свои личные проблемы и, несмотря на это, пользовался поддержкой самого шефа, коменданта Владислава Газдиевского. «Ну и что, пан Попельский?» — буркнул Зубик. «Чего вы вдруг замолчали?» «Могу я попросить пана инспектора задернуть шторы?» Попельский с беспокойством всматривался в яркое январское солнце, игравшее на стенах библиотеки политехники, которая была видна из окон полицейской комендатуры. «Пан инспектор знает, что мне это вредно». «Согласен». Зубик подписал какой-то документ, принесенный секретаршей, и недоброжелательно глянул на Попельского, который зашторивал окно. «Так что там дальше с этим криминал-директором, как его там?» «Мог». «Ну так что там было потом, раз этот пан Мог уже знал, что этот псевдопедераст приехал с той убитой девицей из Львова во Вроцлав?» «Мог поехал к Хебзе на пограничный переход и нашел чиновника, который работал в предновогоднюю смену. Таможенник показал, что в тот день проверял паспорт у девушки с билетом из Львова во Вроцлав. Девушка ехала в салон-вагоне с, как несколько иронически подчеркнул мой собеседник, прелестным юношей, которого таможенник видел неоднократно. Немецкий таможенник хорошо знал польского парня из Львова. Удивленно спросил Зубик, отрезая кончик сигары. Я не сказал, что парень был из Львова, но у пана инспектора замечательная интуиция. Попельский развалился в кресле и усмехнулся уголками губ. Он узнал его, потому что этот львовский парень несколько раз в год ездил во Вроцлав. Всегда в салон-вагоне, но с девушкой ехал впервые. Он обычно ездил в компании немцев, мужчин гораздо старше его, которые садились в вагон на границе, именно в Хебзе. Мог также допросил железнодорожников. Один из них хорошо помнил этого молодого человека, потому что он очень часто возвращался во Львов тем же поездом, которым приезжал во Вроцлав. На обратном пути всегда был один. Поскольку этот поезд выезжает утром на следующий день, значит, этот парень ночевал во Вроцлаве, а потом возвращался. Он похож, по словам немцев, на цыгана. Что эти немцы понимают? Это мог быть цыган, армянин, грузин, еврей. Но у него же есть какая-то фамилия, у этого цыгана. Вам этот пруссак не говорил об этом? Зубик стряхнул пепел в массивную пепельницу. «Да, таможенники записывали ее в своих рапортах. Правда, с ужасными ошибками». «Ну и?» «Зовут его Альфонс Трембашчкевич». «Ничего удивительного, что с ошибками. Странная фамилия, как для цыгана». «Ну и что, пан Попельский? Есть у нас такой Трембашчкевич?» «Трембашчкевич, я проверял вчера у нас в управлении гражданского состояния». Попельский кашлянул. «Он не выносил сигар Патрия, который курил Зубик. Нет человека с такой фамилией. Вчера выслал телеграмму в Варшаву. Вот ответ, который минуту назад получил из очаровательных ручек панны Зоси». Положил телеграмму на стол Зубику. Тот долго читал единственную строчку текста. «Так-так», — снял очки и сказал задумчиво. «Во всей Польше есть один единственный Альфонс Трембашчкевич в Познани, известный портной». «Паспорт был фальшивым, пан инспектор. Я так вчера и сообщил Моку по телефону. Он меня просил только подтвердить фамилию. А потом попросил найти во Львове педераста, похожего на цыгана. И тогда меня озарило. У меня, как и у пана инспектора, хорошая интуиция. Сказал, что не буду никого разыскивать, пока Мок не расскажет мне всех подробностей этого дела». Он долго молчал, но в конце концов все рассказал. Против девушки, которая ехала с этим цыганом, совершено ужасное преступление. Звали ее Анной, так ее записал портье в гостинице. «Хороши порядки в этой Германии», — засопел Зубик. «В гостиничную книгу вписывают только имя. Очень странно». «Эта гостиница просто какой-то притон. Замаскированный публичный дом, пан инспектор. Ну а сейчас попрошу вас крепко держаться руками за стулья, ибо то, что расскажу, будет...» «Ладно, говори уже». Зубик не стал ждать, пока Попельский употребит какое-нибудь изысканное прилагательное. Девушка была изнасилована, и у нее откусили щеку. Она была девственницей. «Ах, черт побери!» Зубик не выдержал и затем выматерился при подчиненных, чего никогда себе не позволял. «И это тоже произошло в гостинице?» «Да». «Это похоже на дело Минотавра», — сказал Попельский и замолк. В кабинете начальника воцарилась тишина. Попельский снял очки, подышал на стекла и вытер их белым платком с вышитым лодзи таинственным знаком, таким же, как на его печатке. Зубик откинулся в кресле всем своим могучим телом и заложил руки за шею. За окном протрезвонил трамвай. Сигара догорала в пепельнице. Оба вспоминали нашумевшие дела двухлетней давности, о которых писали все газеты Польши. Преступления не были раскрыты, что вызвало в обществе ненависть к львовской полиции. Лето 1935 года, в течение нескольких дней, были обнаружены два тела изнасилованных и убитых девушек. У обеих были изъедены лица. Одной было 16, второй 18 лет. Одну обнаружили в гостинице «Франкля» в Мастиске, вторую в гостинице «Европа» в Драгобыче. В обоих случаях фамилии девушек внесли в полицейские сводки соответственно записям в гостиничных книгах. Обе панны утверждали в гостиницах, что они опоздали на поезд и хотят переночевать. Обе фамилии оказались фальшивыми. Никто так и не сумел идентифицировать жертвы, несмотря на то, что университетский судмедэксперт доктор Иван Питгирный оказался весьма талантливым реконструктором. Он восстановил лица девушек. Похоронили обеих на казенный счет. Целых полгода львовская полиция при тайной помощи батяров искала Минотавра. Кличку преступнику, естественно, придумал Попельский. Все шли по следу выродка, насиловавшего и евшего девиц. Но не помогли ни спорные гипнотические методы Попельского, ни контакты с ясновидящими. Все было напрасно. Ну и... Зубик нарушил тишину и раскурил сигару, напоминавшую Попельскому огромного раздавленного таракана. Ну и рассказал Мокку, что это наше дело, и попросил его прислать все документы. А он, Попельский усмехнулся, повел себя так же, как и я поступил бы на его месте. То есть сказал, чтобы я забыл о нашем разговоре и отправлялся, куда Макар телят не гонял. Зубик вскочил со стула и стал, как зверь, кружить вокруг стола. Лицо его сделалось пунцовым, а шея увеличилась на 2 размера. «Что он себе воображает, этот прусак?» — заорал он. «Это же мое дело, это наше дело!» — схватил трубку. «Панна Зося, сообщите коменданту полиции, что я требую встречи немедленно. А вы?» — обратился к Попельскому. «Сейчас же опишите вашу беседу очень подробно и по-польски. И обязательно переведите то, что вам было сказано в завершении разговора, чтобы вы катились, да?» «И кто? Какой-то шваб!» «Я не могу это перевести», — ответил Попельский. «А это еще почему?» Зубик расстегнул воротничок, чтобы рожа не треснула. «Потому что это не цензурщина». Попельский снова усмехнулся. «Он мне сказал именно то, что я бы сказал на его месте. Сказал: «Шеб ты, австрияк, в задницу!» Зубик остановился, как вкопанный. Он никогда не слышал, чтобы Попельский выражался. Так удивился, что непроизвольно открыл рот. «Пан Попельский, что это вы такое говорите? Он так вульгарно с вами разговаривал? Криминал-директор? И почему австрияк? Что вы ему ответили?» «У меня, наверное, австрийский акцент. Что я ответил? А я сказал: «Шел бы ты, прусак, сам в задницу».